Глава 5. Исполнить роль заведующего терапией – интересное предложение. «Почему именно меня выбрали?» – поинтересовался я. «Потому что лучше тебя никто не справится», – пожала плечами Екатерина Вениаминовна. «Документация у тебя в порядке, основные цифры ты знаешь, да и вид у тебя». На этих словах заведующая замялась, подбирая подходящие слова. «Достойный». «Все сделаю в лучшем виде», – кивнул я. «Губернатор сегодня один или все-таки министр здравоохранения тоже приедет?» «С министром», – обреченно кивнула заведующая. «Поэтому сделать все нужно безупречно, понимаешь?» Я снова кивнул и вышел из кабинета. Точнее, попытался выйти, чуть не сшибив дверью другого терапевта, зачем-то притаившегося за дверью. «Станислав Валентинович?» – удивился я. «Вас тоже Екатерина Вениаминовна вызвала?» «Никто не вызывал меня», – буркнул тот. «Это только Звягин у нас везде в любимчиках ходит». «Она вызвала по рабочему вопросу», – пожал я плечами. «Ага, сыграть роль заведующего, я все слышал. Я вот, между прочим, в этой поликлинике уже 5-й год работаю, и статистику получше тебя знаю, а меня она по таким вопросам не вызывает». Буквально взорвался терапевт. Станислав Валентинович действительно работал здесь уже довольно продолжительное время. Он также был родом из этого города, мы даже учились в соседних школах. В какой-то момент тот решил, что я его главный соперник в жизни, хотя предпосылок к этому никаких не было. Он пытался быть лучше во всем, участвовал в тех же олимпиадах, решил поступать в тот же вуз, даже пробовал играть на гитаре, как и я. Правда, все эти действия в основном были безуспешны. Медицину он не любил и поступить смог только заключив специальный целевой договор с нашей поликлиникой. Целевой договор – это получение образования за средства учреждения, которое нуждается в специалисте. Грубо говоря, больница оплачивает обучение студента, а он после этого обязан отработать в этой самой больнице 5 лет. Станислав с горем пополам доучился и пришел работать, не испытывая ни малейшей тяги к медицине. Но упрямство его было сильнее. Не удивлюсь, что в его планах самому занять какой-нибудь главенствующий пост в поликлинике. Например, как раз-таки заведующего терапией. Странно только, что теперь он предпочитает соперничать со мной, хотя не знает, что я – это я. Чувствует он меня, что ли? «Ну, раз попросили меня, значит, были причины», – усмехнулся я. «Можешь подойти к Екатерине Вениаминовне и повозмущаться перед ней?» «Делать мне нечего», – фыркнул терапевт. «У меня прием вообще-то. Твоих пациентов всех между нами раскидали». «Так иди принимай, а не разговоры под дверьми подслушивай», – предложил я. Станислав скорчился, как будто лимон съел, и поспешил в свой кабинет. Я же отправился в кабинет Тамары Павловны, рассчитывая немного повторить основные цифры статистики. Правда, повторить особо не получилось, проверка подъехала буквально через 15 минут. Из шикарного черного Лексуса вылезли двое мужчин, высокий и худой, губернатор области, и почти полная его противоположность, маленький и толстый министр здравоохранения. «Добрый день, проходите, пожалуйста». Приветливо заулыбалась невесть откуда взявшаяся рядом Екатерина Вениаминовна. «Это вот Михаил Алексеевич, наш заведующий терапевтическим отделением поликлиники. С чего начнем?» «С фуршета!» – громко ответил губернатор, а затем сам рассмеялся своей шутке. «Ну правда, не первый раз у вас. Давайте быстренько этажи мне покажете, и я к Сереге пойду». Серегой он назвал, видимо, Сергея Георгиевича, нашего главного врача. Насколько я знал, они были давними друзьями, регулярно отдыхавшими семьями. Странно только, что он так откровенно говорит обо всем этом при министре, но тот, видимо, уже привык к подобной манере поведения. «А я, пожалуй, все-таки гляну документацию», – сдержанно кивнул толстяк. «Михаил Алексеевич, пройдемте в ваш кабинет». Мы разделились. Екатерина Вениаминовна повела губернатора по этажам, показывая новый ремонт в поликлинике, кабинеты с оборудованием и прочее. Мы же с министром пошли в кабинет Тамары Павловны, который сегодня считался моим. «Выявляемость онкологии какая у вас?» – задал ожидаемый вопрос проверяющий. Я пустился в подробный рассказ, показывая нужные журналы и данные статистики. «Так что плановые обследования проходят все онкологические больные. Диспансеризацию тоже ведем активно, зазывая к себе целые предприятия», — закончил я свой рассказ. Диспансеризация — это профилактические мероприятия, проводимые для выявления заболеваний у населения. В России диспансеризацию может пройти каждый желающий, и в нашей стране особое внимание уделяется выявлению онкологических заболеваний. Флюорография, обязательный осмотр дерматолога, осмотр гинеколога у женщин, определение простат специфического антигена у мужчин и многое другое. Эта профилактическая процедура позволяет выявить любые отклонения на самом раннем этапе. Поэтому на диспансеризацию мы стремимся приглашать всех, даже при отсутствии жалоб. «Это хорошо», – кивнул министр. «А нетранспортабельным больным профилактические мероприятия проводите?» «Конечно», – кивнул я, радуясь недавно обновленным спискам нетранспортабельных больных населения. «Все по приказу, в том числе мероприятия по своевременному выявлению туберкулеза». Министр уткнулся в предоставленные мной бумаги, довольно кивая и что-то отмечая себе в блокнот. Проверка шла успешно. «Так, с этим все. Напоследок покажите мне данные по кардиологическим пациентам. Сколько состоит на учете после перенесенного инфаркта миокарда, сколько с аритмиями, сколько с установленными кардиостимуляторами. В общем, всю статистику», – проговорил проверяющий. Я потянулся к лежащим на столе журналам и начал искать нужный. Странно, его здесь нет. Может, Тамара Павловна забыла положить или куда-то дело? Нет, этот вариант можно отметать. Конечно, она предпочитала держать все документы в творческом хаосе, но ее медсестра Мария всегда строго за этим следила и буквально сегодня продемонстрировала мне все подготовленные журналы. Да я его даже видел сегодня. Тогда где он? Я вспомнил, как, проходя к кабинету, увидел спину поспешно удаляющегося Станислава, зачем-то рыскающего у двери. Тогда я не обратил на это внимания, а теперь заподозрил неладное. Решил стащить журнал, чтобы опозорить меня перед проверкой? Не выйдет. «Журнал с необходимыми данными в данный момент у других терапевтов. Они обновляют данные», — ответил я министру. «Но я могу сказать любые интересующие вас цифры по памяти». «Хотите сказать, что помните наизусть статистику всех кардиологических больных? Учтите, у меня выписаны кое-какие цифры из предыдущих отчетов. Я легко могу подловить вас на лжи», — прищурился проверяющий, указывая на свой пухлый от записей блокнот. «Да я не собирался вам лгать», — пожал я плечами. «Спрашивайте». Министр начал задавать мне вопросы, и я безупречно ответил ему все цифры. В паре моментов он решил меня подловить, даже спросив, сколько у нас пациентов с выполненной трансплантацией сердца. Такая пациентка действительно была, но на весь город она одна. Молодая девушка с врожденным пороком сердца, ожидающая свою очередь несколько лет. В таких операциях нуждается довольно много пациентов, а вот доноров ожидаемо мало. Сейчас девушка чувствовала себя относительно хорошо, работала удаленно в какой-то компании и регулярно появлялась для обследований. «Вы меня приятно удивили, молодой человек», — с восхищением произнес министр здравоохранения. «Так точно знать население своего города! Похвально, похвально!» Я сдержанно кивнул в ответ. Мы вышли из кабинета и наткнулись на губернатора и главного врача, видимо, как раз направлявшихся к нам. «Сергей Георгиевич, я восхищен!» – восторженно проговорил министр. «Михаил Алексеевич удивительно точно разбирается во всех данных, держа в уме сложные цифры по статистике. Повезло вам с заведующим!» «Ага-ага, давно его пора на эту должность поставить, сам об этом думал», – ответил главный врач. «Вот черт! Его что, не предупредили, что сегодня я и так играю роль заведующего терапией? А если министр сейчас что-то заподозрит и все вскроется?» «Теперь пройдемте в ваш кабинет?» — с вожделением спросил проверяющий. «Ну да, зря только переживал. Тот уже и забыл про проверку, а все слова пропустил мимо ушей. Но мне только лучше». «Пройдемте», — кивнул Сергей Георгиевич, пропуская министра вперед. Я же глянул за его спину и увидел скукожившееся от злости лицо Станислава Валентиновича, снова подслушавшего разговор. Это у него привычка новая такая – подслушивать. «Станислав Валентинович, а вы совершенно случайно не видели журнал кардиологических пациентов, когда заходили в кабинет?» – подошел я к нему. Станислав сначала позеленел от злости, а затем покраснел. Ходячий человек-светофор. Понял, что отвертеться не получится. «Да, я его взял. Мне срочно понадобились данные о пациентах с инфарктом миокарда для заказа льготных препаратов», промямлил он, возвращая мне журнал. «Так срочно, что это не могло подождать окончания проверки», уточнил я, принимая документ. «Ну, я подумал, что это точно никто проверять не будет, поэтому и взял», ответил Станислав. «А я смотрю, ты удачно тут все провернул, раз тебя уже и заведующим собрались сделать», резко сменил он тон. «А я смотрю, у тебя эхолокаторы вместо ушей, так хорошо чужие разговоры улавливать», усмехнулся я. «Ты бы лучше пациентов так внимательно слушал, жалоб бы на тебя поменьше было». «А вы не расскажете Сергею Георгиевичу об этом?» Снова сменил тон Станислав, откровенно струсив. «А чисто случайно пропавшем журнале? Нет, доносами не занимаюсь. Но еще хоть раз попробуешь мне устроить какую-то подлянку, пеняй на себя», — ответил я. Станислав кинул на меня взгляд, который, видимо, должен был быть свирепым, но выглядел коллега скорее загнанным и испуганным. Он хмыкнул и, гордо задрав нос, удалился в свой кабинет. «Я же направился к себе узнать, как там дела у моей медсестры. Светлана сегодня осталась в кабинете отправлять к другим терапевтам особо назойливых пациентов, стремящихся попасть ко мне на прием. Ну что, удержала тут оборону?» – спросил я ее, остановившись в дверях. «Конечно, хотя одна бабушка очень уж настойчиво именно к вам попасть хотела. Пришлось за ручку ее к Елене Александровне отводить, а то села здесь на стул и говорит: «Буду ждать, сколько потребуется». «Ну, молодец», — усмехнулся я, устало присаживаясь на стул. «Как проверка прошла?» — поинтересовалась Светлана. «Да, все отлично. Все документы в порядке, замечаний никаких не было. Мы с тобой отлично поработали». «Да? Странно. Я видела в коридоре Станислава Валентиновича. Он выглядел очень недовольным. Я подумала, там проблемы какие-то с проверкой», — задумчиво проговорила Светлана. «Да нет, это он из-за чего-то другого, наверное», — ответил я. Я-то прекрасно знал, из-за чего он так взбесился. Но Свете обо всех этих интригах знать не обязательно. «Еще распоряжения на сегодня будут?» — поинтересовалась медсестра. «Пока отдыхай, я пойду отчитаюсь Екатерине Вениаминовне. Она, наверное, уже вернулась в свой кабинет», — ответил я. «По дороге меня успел перехватить наш невролог Антон Эдуардович и резким рывком затащил в мужской туалет». «Эй, в чем дело?» – возмутился я. «О чем люди в коридоре подумают? Один врач затаскивает другого в туалет и закрывается изнутри». «Ой, ладно тебе!» – махнул тот рукой. «Ну что, тебя заведующим сделать хотят?» «Откуда у вас такая информация?» – поинтересовался я. «Ой, да ладно, наедине можно и на «ты», – понебратски махнул тот рукой. «Да вот, сорока на хвосте принесла». «Быстрые у нас в поликлинике сороки. Стоило главному врачу заикнуться об этом в коридоре, и слухи уже начали расползаться по всей поликлинике. Хотя наш невролог и так обычно был в курсе всего на свете, так что это неудивительно. Прослушка у него, что ли, везде стоит?» Антон Эдуардович тоже работал в поликлинике уже несколько лет. Он был женат, и у него даже был маленький сын, но сам себя он считал местным Казанова, по которому сохнут все девушки. Правда, таковых рядом особенно не наблюдалось, но это не мешало ему регулярно рассказывать о своих похождениях. Особой его фишкой являлась как раз-таки полная осведомленность о личной жизни сотрудников поликлиники. Спроси его про любую девушку, тут же расскажет, есть ли у нее парень, муж или она свободна. «Пока еще никто меня никуда не назначает», – сдержанно ответил я. «Просто сегодня выручил начальство, сыграв роль заведующего терапией». «Неплохо, неплохо», – смешно потер он ладонями. «Ты будешь заведующим, а я стану главным врачом. Заживем тогда». «Ты собрался становиться главным врачом?» – удивился я. Вообще за Антоном Эдуардовичем ранее ничего подобного не замечалось. «Да ты знаешь, какие там деньги!» – красноречиво обвел он руками. «Дом дострою, баню свою поставлю». «Ага», – усмехнулся я. «Дерево посадить не забудь». «Да ну тебя!» – махнул он рукой. Я выбрался из этого туалетного плена и, наконец, дошел до кабинета Екатерины Вениаминовны. «Михаил Алексеевич, вы просто чудо! «Так изящно у нас проверки еще не проходили!» — воскликнула заведующая, вскочила с места и обняла меня. Затем смутилась, зачем-то одернула свой белый халат и приземлилась на место. «Жалоб никаких не было?» — спросил я, старательно не заостряя внимания на данной выходке. «Одни благодарности! Главный врач даже заикнулся, что хочет повысить вас до заведующего терапией. Тамара Павловна, между нами говоря, справляется гораздо хуже. А вы, несмотря на небольшой опыт работы, показываете просто потрясающие результаты. Поэтому я бы тоже была активна за ваше назначение». Я задумался. Изначально цели подниматься по карьерной лестнице у меня не было. Однако главная моя цель – поднять качество медицины в своем родном городе. А какие-то глобальные решения можно принимать, только если занять высокий пост в клинике. Медицинская помощь у нас в городке заметно хромала. Главной проблемой, конечно, являлось отсутствие кадров. Врачей не хватало катастрофически, и мои два участка на одного – яркое тому подтверждение. То же касалось и узких специалистов. Ко многим профильным врачам пациенты ездили в районный центр. У нас отсутствовал гастроэнтеролог, эндокринолог, гематолог, онколог и многие другие специалисты. Другой проблемой являлась, конечно, сложность при оказании медицинских услуг в отдаленных селах. Дороги, конечно, везде были хорошие, но у большинства населения просто не было своего транспорта, чтобы добираться до больницы. И получалось, что в поликлинику сельские терапевты добирались редко, обрастая всеми возможными болячками от тяжелого деревенского труда. С финансированием у больницы проблем не было, ремонт везде был свежий, лекарственные препараты были доступны, а оборудование максимально качественным. Только от оборудования мало толку, если нет специалистов, умеющих на этом оборудовании работать. Отдельной проблемой являлась низкая осведомленность разных категорий граждан о заболеваниях, рисках их возникновения и способов профилактики. Это я максимально пытался решить на приеме и адресах, но, конечно, требовались и более крупные проекты. Например, хорошо бы проводить открытые лекции среди населения, например, о том же вреде курения или алкоголя. Кстати, с лекцией о вреде алкоголя есть одна очень старая байка. Однажды лекцию должен был читать профессор из наркологического диспансера. Он приехал и провел просто блестящее выступление, доступно и понятно разъяснив стадии алкоголизма, симптомы, способы лечения и прочие тонкости. Правда, потом выяснилось, что это был сам пациент из того диспансера, отправленный сказать, что лекция отменяется. «Михаил Алексеевич, ну что вы об этом думаете?» — вывел меня из раздумий нетерпеливый вопрос заведующий. «Я был бы рад занять эту должность», — ответил я. «Тем более...» Меня прервал какой-то шум и топот из коридора. В следующее мгновение дверь резко распахнулась. «Екатерина Вениаминовна!» — прокричала резко врывающаяся в кабинет главный медицинский регистратор Людмила Владимировна. «Там пациенту рядом с регистратурой плохо!» «У вас на первом этаже врачей не было поблизости?» — подняла брови заведующая. «Были, но там... У нас ремонт в одном крыле не доделали еще. Там духота, пылище. А этот туда пошел. А если сейчас проверка, и они туда зайдут?» — сбиваясь, проговорила Людмила Владимировна. «Так, это уже нехорошо», — нахмурила брови Екатерина Вениаминовна. «Давайте я посмотрю, окажу первую помощь и, если что, разберусь, куда направить», — предложил я. «Давай». С заметным облегчением кивнула заведующая. Я вышел в коридор и направился за стремительно убегающей куда-то вдаль Людмилой Владимировной. «Сколько прыти! Мне даже догнать трудно!» Пациентом оказался мужчина лет 40, лежащий на лавочке в недоделанном крыле почти без сознания. Я быстро провел внешний осмотр. Дыхание слабое, частота дыхательных движений повышена. Давление низкое, пульс высокий. Внешне очень бледный, повышенное потоотделение. «Так, быстро за процедурной медсестрой, нужно взять кровь по ЦИТО», — обратился я к главному регистратору. Та кивнула и снова убежала куда-то наверх. Кровь по ЦИТО – это значит экстренный анализ, который выполнялся в течение нескольких минут. Такое обычно назначается в неотложных ситуациях, когда нужно срочно определить предварительный диагноз. Учитывая всю клиническую картину, здесь я сейчас подозревал анемию. поэтому и интересовал меня общий анализ крови с показателями эритроцитов и гемоглобина. Опытная медсестра из лаборатории появилась спустя минуту и ловко взяла кровь у пациента. Спустя еще пару минут мне уже принесли результат. Ага, как я и думал, показатели гемоглобина и эритроцитов снижены. Причину определят уже в стационаре, нужно оформлять пациента. Я быстро набрал номер Светланы и попросил принести мне направление на госпитализацию, а затем отправил Людмилу Владимировну искать медицинскую карточку пациента. Правило есть правило, даже в экстренных ситуациях. Внезапно у меня самого зазвонил телефон. Звонил главный врач Сергей Георгиевич. «Звягин, срочно подойди в мой кабинет. Проверяющие у меня, хотим кое-что обсудить», – проговорил главный врач. «Сергей Георгиевич, у меня тут пациент экстренный», – начал было я, но главный врач прервал меня. «Я сказал срочно», – отрезал главный врач и положил трубку. «Так, значит, что-то серьезное. В принципе, пациента я осмотрел, нужно только заполнить направление на госпитализацию. Придется снова просить Николая. Главному врачу я его отправлять не хочу, лучше важные новости знать самому, особенно учитывая все прошлые события. А вот заполнить направление он может, да и медицинские знания у Николая на уровне. В этом я уверен, ведь это мои знания. Осталось найти укромное местечко». Я попросил Светлану посидеть рядом с пациентом, а сам быстренько нырнул в туалет, где, к счастью, никого не было. «Николай, появись!» – позвал я. Клон тут же материализовался рядом, улыбаясь во весь рот. «Соскучился?» – усмехнулся он. «Ага, жить без тебя не могу», – с сарказмом ответил я. «Нужна помощь. Меня срочно вызвали к главному врачу, а здесь надо заполнить направление на госпитализацию». «Я знаю, все твои мысли автоматически передаются мне при расщеплении», – с умным видом ответил клон. «Кстати, ты не в курсе, почему мне, наоборот, воспоминания о твоих ночных похождениях не передались?» – поинтересовался я. «Ну, я просто не хотел, чтобы ты знал. Может, это как-то влияет?» – сразу же замялся Николай. «Ладно, иди, там Света с пациентом ждет. Отвлеки ее, а я быстренько побегу в главный корпус», – махнул я рукой. Мы разделились, и я направился к главному врачу. В кабинете у него был накрыт довольно шикарный стол с заказанными роллами и бутылками с дорогим виски. Министр и губернатор сидели за столом, один уплетал еду, второй виски. Увидев меня, губернатор отпил особенно большой глоток виски и тут же закашлялся. «Михаил Алексеевич, проходите», – гостеприимно произнес главный врач. «Присоединитесь». Министр здравоохранения на этих словах попытался подхватить палочками ролл Филадельфия, но пару раз выронил и решительно подхватил его руками. Глядя на запихивающего в себя ролл мужчину, я почувствовал, что аппетит до вечера точно пропал. «Нет, спасибо», – сдержанно отказался я. «Что-то случилось?» «А, да, у нас тут к тебе предложение», – главный врач кивнул на министра. Тот, наконец, доел свой ролл и, прокашлявшись, произнес. «Не хотите ли вы, Михаил Алексеевич, перевестись в клинику в областном центре? Там не помешает хороший специалист, да и Сергей Георгиевич не против». Главный врач поспешил несколько раз кивнуть с важным видом. «Ну так что?» – продолжил министр. «Готовы уехать из маленького городишки в перспективный город?»